Вы получали указания оклеветать товарища Шолохова? Да, получал. Вы засылали к товарищу Шолохову в качестве доносчика и провокатора, находящегося здесь товарища Погорелого? Да, засылал. Вы угрожали на допросах оружием, добиваясь клеветнических показаний против товарища Шолохова? Да, угрожал, как заведенный обреченно повторял Коган. Кто давал вам такие распоряжения? Начальник областного НКВД товарищ Григорьев. Голос Когана дрогнул. Эти распоряжения были согласованы с товарищем Ежовым. Нет, поднялся Ежов. Я ничего не знаю об этом. Может, у вас очень короткая память, товарищ Ежов? Перевел на него отяжелевший, похолодевший взгляд Сталин. У нас есть возможность ее освежить. Вы практически обезглавили ростовскую партийную организацию и другие наши организации. Николай Алексеевич, повернулся вдруг он ко мне. Сколько военных работников арестовано за последний год? С мая прошлого года, со дня процесса над группой Тухачевского, 40 тысяч человек. Вы слышали, товарищ? 40 тысяч. Это не борьба за чистоту наших рядов. Это огульное избиение кадров. Я подозреваю, что к военным работникам применялись те же методы, что и в Ростове. Из них вышибали показания, которые нужны были Ежову. Во всем этом надо глубоко разобраться. Не знаю, кому как, а мне стало ясно. Песенка Николая Ивановича Ежова «Кровавого карлика» была спета. Может, еще и побултыхается на поверхности какое-то время, но он уже обречен. Сталин начал поднимать откатную волну. Опыт в этом деле у него имелся большой. Устроив спектакль, Иосиф Виссарионович достиг нескольких целей. Выдающийся советский писатель воочию убедился, как тщательно и объективно разбирает Политбюро сложные вопросы, как заботиться о людях, о справедливости сам Сталин. Еще вот что. Ежов, конечно, допустил грубейшую ошибку из числа тех, которые не прощал Иосиф Виссарионович. Один раз он уже выступал в защиту Шолохова и его друзей. Выбор Сталина был ясен, а Ежов, ослепленный злобой, опьяненный властью, решил поступить по-своему. Выбрал окольный путь, чтобы расправиться с Шолоховым. Не посчитался с мнением Сталина, вышел из подчинения и тем самым вынес себе приговор. Да и вообще пора было убирать Ежова. Он слишком много знал. Слишком одиозной стала его фигура. Он сыграл свою роль. Хватит. Вскоре Николай Иванович Ежов был арестован вместе со своими многочисленными соратниками и помощниками. Почти все они были расстреляны. В декабре 1938 года Народный комиссариат внутренних дел возглавил Лаврентий Павлович Берия. О его делах речь впереди. А сейчас хочу к месту сказать вот о чем. У меня сложилось такое впечатление, что Сталин